Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта, и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку. Ну вот, шасть Аннушка, да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп. Так и так, здравствуй, Аннушка, а потом в сторону. Не желаешь ли ты со мной провести время тё на тё? Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни. Пришла домой и плачет. Кстати сказать, от стыда. Неминуемо, заметьте, рассказала мужу. А муж, Илья Иванович, человек рассудительный, говорит: «Иди в церкву, жди. Как поп от обедни пойдет, и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему и так далее. А сама помалкивай». Пошла Аннушка. Поп идет от церкви. «Ну как же, Аннушка, насчет зорьки?» «Приходите, батюшка, вечерком, в половине десятого. Муж кому уйдет, пьяный напьется». И второй поп навстречу: «Ну как же, Аннушка, насчет переночевать?» «Ну она как муж» и так далее. Пришел вечер, а была, кстати сказать, зима лютая, крещенские морозы. Пришел поп, бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает, заметьте, из-за пазухи, бутылку, белая головка. «Ну, — говорит, — самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать». А она ему: «Что это вы, батюшка? Ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком». Ну, кстати сказать, то да сё, семеро на одном колесе. Только поп разомлел, редком уселся, руку за пазуху к ей засунул. Стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась. «Ах, тимол, муж!» Поп под лавку сунулся. Не влезет, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: «Уж и не знаю, куда спрятать. Вот нечто. На подоловке муж новый ларь делает. В ларь полезай». Спрятался первый поп, а на его место второй пришел. Тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху. Стук-стук в окно. Ну и второй поп в ларе. На первом попу оказался. Лежат друг на друге, шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальяживать, стук в калитку. Муж кричит, вроде выпивши: «Жена, отворяй!» Так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иванович, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: «В ларе?» Аннушка отвечает: «В ларе». Ну, тут муж, Илья Иванович, как пьяный, в кураж вошел. Жена говорит: «Желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать». Полез на подоловку. Илья Иванович так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре. Попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако вышло совсем наоборот, не до смеху. Стал он тащить ларь с подоловки. Попы жирные, десятипудовые, не осилил Илья Иванович. Полетел ларь вниз по лестнице —